Медные петушки. Это был тот самый улан, последний. Витька узнал его. Как он смог пробиться? По инерции, что ли? У самого барьера полетел с диска. Но эта мысль была не главной, мелькнувшей. Главное — о пистолете. Маленький револьвер улан, видимо, потерял и теперь держал в опущенной руке тяжелый казенный дум-дум. Он подошел, широко расставил ноги в похожих на черные бутылки крагах. Был он без шлема, пыльно-светлые волосы прилипли к разбитому лбу. Глядя на отца, улан спросил хрипло и официально. «Господин Михаил Мохов?» «Допустим», — очень спокойно сказал отец. «Старший сержант спецбатальона корпуса черных улан Дуга Лобман. Никому не двигаться с места». «Я, как видите, и не могу. А детям почему нельзя?» «Вы, господин Мохов, арестованы по обвинению в нелояльности и действиях, направленных на подрыв государственной системы Вестфедерации. Он», — сержант качнул стволом в сторону Витьки, — «за террористический акт в отношении сотрудников безопасности. Он», — это про Филиппа, — «с профилактической целью». «И кто же дал санкцию на арест?» — с холодноватым интересом спросил отец. «Командир спецбатальона». «Но ведь уланы лишены права спецнадзора и судебной власти». «Спецбатальон не лишен. Не двигаться. Я стреляю мгновенно». Когда он говорил, губы шевелились, а побитое лицо оставалось деревянным. «Старший сержант Лобман», — сказал отец, — «лучшее, что вы можете сделать, это обратиться к врачу. А стрелять не надо, это весьма чревато для вас. Вы находитесь не в Западной Федерации, а на территории совершенно иного государства, где стрельба не поощряется». У Дуга Лобмана слегка шевельнулась рассеченная бровь. «Иное государство в часе езды от Реттерберга. Кому вы это говорите, господин Мохов?» «Скоро вы убедитесь в этом». «В чем бы я ни убедился, господин Мохов, это не пойдет вам на пользу. Если через полчаса здесь не появится уланское подкрепление с транспортом, я буду вынужден застрелить вас в исполнении инструкции, данной мне командованием». «Вы ответите по всей строгости законов здешней страны». Дуга Лобман сказал без интонаций. «Если бы я даже поверил вам и опасался возмездия, это не помешало бы мне выполнить мой долг. Я — улан». «А когда вы стреляли в мальчика на платформе, тоже выполняли свой долг?» «Да». «Бред какой-то», — отрывисто думал Витька. «На своей земле, в двух шагах от сферы, кто мог ожидать? И ведь выстрелит, гад». Он сидел рядом с отцом, а Филипп, спокойно поглядывающий из-под лоби, в трех шагах. Ему, Филиппу, легче было бы вскочить и броситься в межпространство. А оттуда в сферу. А найдет он сферу. Найдет, если объяснить. А как объяснишь? Улан не даст. Да и не успеет Филипп. Надо секунды две, чтобы уйти. Сержант успеет выпустить пол обоймы. А сам Витька и шевельнуться не сможет. Сразу получит пулю. Да и как оставишь отца? Вот идиотство-то. Не страшно даже, а чертовски обидно. Одна надежда. Случается, что по здешним рельсам ходит дрезина путевой службы. Или нет, не надо дрезины. Этот тип сразу выстрелит в отца. А что делать? Кинуться, вцепиться улану в руку? Срежет пулей в броске. Никакого пополнения старший сержант Дуга Лобман не дождется. Полчаса пройдет. И тогда... Он же дуб, слушать ничего не хочет, скотина. «Сержант, отпустите хотя бы детей», — сказал отец. «Это исключено». «Но вы же должны понимать, что...» «Советую вам помолчать и...» Мелькнула серо-зеленая тень. Пистолет грохнул, пуля взвизгнула в метре от Витьки. Дуга Лобман изогнулся в прыжке за отлетевшим в сторону дум-думом. «Потом, извини», — сказал Цезарь, когда Лис опять начала говорить, что надо снять комбинезон и осмотреть царапины. Он отошел от примолкших ребят и сел на прежнее место, на выступ фундамента. Тоскливая уверенность, что Витьке сейчас очень плохо, буквально сверлила душу. Как сфокусированный пучок боли, луч такой, звенящий отчаянной тревогой, сигналом о спасении. Цезарь уткнул в ладони лицо и увидел этот луч. Рубиновый дрожащий шнур, прошивающий темноту, устремленный из бесконечности прямо к нему, к Цезарю. И тогда он вскочил, прыгнул на выступ, крикнул. И шагнул, не открывая глаз, вдоль этого красного шнура. А-а-а! Все внутри скрутило до рвоты ужасом падения, страшного полета в никуда. Но круглой тенью возник рядом летящий в пустоте маятник, и Цезарь, спасаясь от гибели, вцепился в медную ленту, как совсем недавно. Маятник не поволок его по гравию. Тяжелый, как планета, шар плавно понес мальчишку в межпространственной пустоте и вынес его из безнадежного липкого ужаса, как из черной духоты на свежий воздух. По-прежнему было страшно, только с этим страхом Цезарь мог уже совладать. Мимо мчались не то искры, не то звезды. Красный светящийся шнур дрожал, убегая вперед. И надо было лететь вдоль этого тревожного луча, чтобы успеть, чтобы спасти. Успеет ли? Маятник одно свое качание проходит за 7 секунд. Они ужасно долгие, эти секунды полета. Но хватит ли их, чтобы долететь до Витьки? Вот замедляется движение шара. Вот уже совсем нет скорости. Щелчок —